Некоторые соображения относительно собак разных пород. Таксы – идеальные собаки для маленьких детей, потому что их уже достаточно растянули, и они теперь так сильно вытянуты в длину, что ребенок не сможет причинить им никакого вреда, что бы он с ними ни вытворял. Роберт Бенчли. Салуки – чудо элегантности. Вита Секвилл-Уэст. Интересно, не думают ли другие собаки, что пудели – члены таинственного религиозного культа? Рита Руднер. Уже при рождении фокстерьеров их первородный грех раза в 4 превышает грехи всех остальных собак. Джером К. Джером. Мопс есть живое свидетельство того, что Бог обладает чувством юмора. Марго Кауфман. Лабрадоры – никудышные охранники. Они, как правило, лают при приближении незнакомца. Но их лай не предупреждение, а выражение неприкрытой радости от того, что на их долю выпал шанс познакомиться с кем-то новеньким – Норман Струнг. Ньюфаундленды очень хороши при спасении тонущих детей. Но если у вас под рукой нет пруда, заполненного водой, да еще и ребенка, то какой вам прок от того, что вы будете кормить Ньюфаундленда? Джош Биллингс.